Глава 37. Время плавно двигалось к обеду, а Оливия все еще не вернулась. Ее недолгая встреча с агентами затянулась уже на несколько часов, и Кеннет начал беспокоиться. У его супруги было много странностей, но обычно она была пунктуальна и предупреждала, если собиралась задержаться. В первые дни их повторного знакомства Кеннет верил, что эта женщина нужна ему только, чтобы избежать повторной казни. Потом затеплилась надежда спасти принца, а ради этого Кен готов был рискнуть даже собственной жизнью. И внезапно придавило осознанием, что теперь от него зависит судьба кого-то еще. Потом было недоумение с удивлением от того, что этот кто-то старается сделать все возможное, чтобы обелить его имя. Какая этой девчонке разница? Трать себе деньги и радуйся, но она напрягла всех своих, вернее, не совсем своих, напрягла всех знакомых, чтобы докопаться до истины. И даже сейчас убежала не по дамским магазинчикам, а навстречу с малолетними беспризорниками, которых она привлекла, чтобы следить за его Кеннета-племянницей. Конечно, он, как порядочный человек, был благодарен этой женщине, а будучи молодым, здоровым мужчиной, испытывал к ней физическое притяжение, явно взаимное. И вполне естественно волноваться о своей любовнице и одновременно напарнице. Вдруг с ней что-то случилось? «Госпожа расспрашивала о вашем знакомом, лорде Роберте», обронил между делом Ховард, заглянув в кабинет и понаблюдав пару секунд, как его хозяин с напряженным видом прожигает застывшим взглядом стену. Карандаш, который герцог сжимал в руке, с треском сломался. «Отлично». Подскочив со стула, Кеннет с уверенным видом пересек кабинет и вышел в коридор, отодвинув попытавшегося встать у него на пути Ховарда. «Ваша светлость, но вам нежелательно покидать усадьбу». «Соглядатые? Домашний арест на меня не накладывали». Уже по пути к лестнице откликнулся Кен. «Соглядатые пусть отправляются следом. Я лишь хочу вернуть домой свою собственную жену. Ничего противозаконного». «Всего хорошего, мистер Бонд». С несколько ядовитой любезностью попрощалась я, покидая наемный экипаж у ворот собственной усадьбы. «Буду держать вас в курсе этого дела». «Всего хорошего», — не менее язвительно ответили из полутьмы. «Надеюсь на ваше благоразумие, сударыня. У вас есть прекрасная возможность помочь правоохранительным органам королевства и заслужить их благодарность». Я хмыкнула про себя. «Еще бы высокостоящий бюрократ, уполномоченный королевской канцелярией, сказал мне на прощание что-то другое». Экипаж отъехал, цокот копыт стих за углом. Я постояла минутку в задумчивости, а потом заторопилась к дому. Ведь обещала вернуться еще к обеду и задержалась. Не люблю опаздывать. Дома было тихо, меня не встречали ни Кеннет, ни его племянница, даже странно. Я уже немного привыкла, что, как бы ни был занят муж, он всегда выходил из библиотеки или спускался со второго этажа, когда я возвращалась из своих разведывательных рейдов. А сегодня я еще и опоздала. «Его светлость отправился вас разыскивать», — заметив мое замешательство, доложил стоящий у меня за спиной Ховард. Я мысленно выругалась. Ну вот, стоит только задержаться, как муж сбегает из дома навстречу приключениям. Понятно, что ему тут скучно под домашним арестом, но уж лучше так, чем в королевских казематах или на виселице. Меня он искать пошел. «Куда?» — рыкнула я, обернувшись к дворецкому. Но тот лишь испытующе посмотрел на меня и, в свою очередь, спросил. «Сударыня, с вами все хорошо?» «Я запомнил этого полицейского в экипаже». «Если он вас обидел или пытался к чему-то принудить?» «Нет». Я зачем-то сняла перчатки и положила их на столик у двери. «Господин Бонд, как и многие другие следователи, ведет несколько дел одновременно. И очень удивился, заметив, как я вышла из дома лорда Роберта. У него к этому человеку возникло несколько вопросов касательно каких-то дел с контрабандистами». На самом деле господин королевский уполномоченный был поражен настолько, что без всяких церемоний втащил меня в экипаж и устроил допрос, не отходя от кассы, в смысле, не отъезжая далеко от дома подозреваемого. Но я тоже долго раздумывать не стала и выложила господину Бонду все, что старина Бурштейн успел накопать в делах моего мужа. И про воровство, и про наше подозрение, что бывший управляющий может быть связан хоть с самим чертом, не только с контрабандистами. Наябедничала, короче, с чистой душой. Бонд от таких новостей напрягся еще больше, но с недовольным видом пообещал проконсультироваться с господином Бурштейном лично. Конечно, подозревать меня и Кеннета во всех смертных грехах он не перестал, но и другие варианты решил рассмотреть. Все же приятно работать с профессионалом, старающимся вести себя непредвзято. Так, глядишь, совместными усилиями докопаемся до истины. Его светлость вас не дождался и отправился к лорду Роберту лично, прервал Ховард мои мечты о счастливом будущем. Я мысленно произнесла много интересных слов. И, кажется, они большими буквами высветились на моем лице, потому что наш дворецкий как-то подобрался. Как досадно. Значит, мы разминулись. Медленно контролируя каждый произнесенный звук, выдала я. Значит, надо, сударыня, прошу простить меня за дерзость, но я бы настоятельно просил вас не покидать дом, пока не вернется его светлость. Я понимаю ваше волнение, Ховард, и благодарна за заботу о моем муже и обо мне. Все так же раздельно и медленно ответила я. Но последовать вашему совету не могу, поскольку его светлость не только слишком благороден, но и обзавелся привычкой влипать в неприятности. Мне стоит поторопиться. Дворецкий поджал губы и посмотрел на меня так внимательно, словно пытался просверлить во мне дыру взглядом и по состоянию внутренних органов определить, что я за птица. Не просверлил. Вздохнул и решительно заявил: «Еще раз простите, сударыня, одну я вас никуда не отпущу. Если его светлость, как вы изволили выразиться, опять попал в неприятности, одинокой женщине там делать нечего, а вот вдвоем мы, возможно, сумеем справиться». О как! То есть этот пожилой, на вид не очень физически развитый человек собирается лезть за нас с Кеннетом в драку, если понадобится? Или происходит что-то совсем из ряда вон выходящее? А Ховард таким образом отвлекает мое внимание. Ему Кеннет приказал. Тогда поспешим. Что бы ни происходило в голове у нашего дворецкого, сейчас в приоритете события в доме лорда Роберта. Моя задница отчетливо чуяла надвигающиеся проблемы, и ведь не ошиблась. Торопились мы не зря. Короткий путь через булочную, под испуганное кудахтанье румяной подавальщицы, пришелся очень кстати. Опоздаем мы на пару минут, и Кеннет влип бы в очередную неприятность.